Скорость наступления была низкой, 3-5 километров в день, но глубина обороны на основных направлениях достигала 25-30 километров. Особенно упорно сопротивляющиеся опорные пункты уничтожались полностью и огнем артиллерии, и авиации, и пехотой. Система многослойного огня, на которую уповали немцы, в этом случае давала сбой. А малое количество авиации позволяло с не очень большими потерями активно применять пикирующие бомбардировщики. На 5-е сутки боев мы перерезали железную дорогу в Лисино, и немцы начали покидать позиции под Тосно и отходить к Вырице и Сиверской. Довольно большой участок Ленобласти был полностью освобожден от немцев. Линия фронта теперь проходила от Урицка до Пушкина, потом Павловска, мимо Форносова, Фуссанина и Вырицы, затем Дружная Горка, Дивенская, Мшинская и Луга. 21 июля корпус сменили части переформированной 55-й армии генерала Свиридова и его перебросили в Шушары. Корпус спешно пополнялся, но личный состав пополнения месяц гоняли на полигонах на Свири. Все бойцы имели фронтовой опыт и были обстреляны. Заканчивал формирование 2-й УШК в Ораньенбауме. Коршунов нашел слабое место в немецкой обороне, участок между Горелого и Пушкиным. По каким-то причинам, видимо, связанным с тем, что участок почти полностью открытый и хорошо простреливается как нашей, так и немецкой крупнокалиберной артиллерией, там, кроме нескольких рот и 3 батарей противотанковых ПАК-40, больше ничего не было. Довольно обширные минные поля в 3 местах перекрывали открытые участки. 2 опорных пункта в районе теперешнего Волхонского шоссе имели большое количество 105-миллиметровых гаубиц. Грунт слабый, немецкие танки и машины в нем вязали, но для наших танков местность была проходима. Плюс установившаяся жаркая погода подсушила землю, а недостаток личного состава в войсках Линдемана начинал существенно влиять на все. 2-й корпус спешно передислоцировали в порт, тем более что большая часть автотехники находилась еще в Ленинграде. И мы ударили. Прорвав сходу оборону, часть 2-го корпуса ударила на Красное Село и захватила Дудергов. А остальные пошли на Форносово и соединились с частями 4-й и 55-й армии. 2 пехотные дивизии, 1 моторизованная и много артиллерии оказалось в мешке под Пушкиным. Говоров ввел в прорыв войска 8-й армии, 4 гвардейских и 3 стрелковых дивизии, которые были его резервом, и 122-ю тяжелую танковую бригаду 52-й армии на танках КВ-1С Кировского завода. Завязались бои за Красногвардейск, сегодняшнюю Гатчину. В Тайцах были захвачены какие-то странные установки, оказавшиеся крупнокалиберным железнодорожным орудием. Говоров активно расширял прорыв, стремясь отрезать петерговскую группировку немцев. Но каждое село немцы превратили в опорный пункт, а бойцы Коршунова уже приволокли немца с крымским щитом на мундире. Вывести орудие в Ленинград не получалось. Дорога была перерезана у Горелого, взять которое не удавалось. И тогда Говоров развернул 2-ю штурмовую, приказав во что бы это ни стало обеспечить работу этой ветки. Нахрена ему это, дура-дора? Штурмовые батальоны пошли на ночной штурм Горелого, а со стороны Ленинграда ударила 44-я, бывшая 3-я ДНО, стрелковая дивизия от поселка Володарского. Ценой больших потерь этот бесценный, ну, в смысле, не имеющий цены и нафиг никому не нужный, трофей несколько десятков лет загромождал пути сначала на Варшавском вокзале, а потом под Лебяжьем. Но, естественно, Этот эпизод раздули до небес. Командир батальона 8-й армии, обнаружившего это сооружение в Тайцах, получил звание героя и славу спасителя Ленинграда. В общем, все как по нотам. Для того, чтобы она больше никогда не стреляла, да было достаточно 2-3 500-килограммовых бомб, подложенных в нужные места. А положили больше роты штурмовиков и батальон 44-й дивизии. Но сейчас главное не это, а вовремя перейти к обороне. Манштейн прибыл, а вместо крепкой обороны у нас слоеный пирог из плохо промешанного теста. Несколько длинных языков выступов с неподавленными очагами сопротивления. Однако авиация работает, флот активно помогает. На всем фронте движения ежедневно отмечаем освобожденные города и деревни. После взятия Ропши у Говорова все-таки сработал инстинкт самосохранения. Он приказал перейти к обороне, используя остатки уров немцев, а сам вплотную занялся Пушкиным. Из ставки сообщили, что в наш адрес перенаправлена 20-я армия, снятая с резервов Калининского фронта. Это еще 8 дивизий и танковый корпус. Только бы успела, хотя тут совсем рядом. По железной дороге меньше суток. Лучшего стратега Германии подвела привычка к масштабности действий. Железная дорога от Пскова к Гатчине нами была перерезана в нескольких местах. Но вместо того, чтобы в обход перебросить войска через Нарву к Волосову, где еще сидели немцы, он решил сделать все одним ударом. Выгрузившись в Плюссе, он совершил фланговый маневр в 75 километров, сосредоточил приданный ему 2-й танковый корпус СС, прибывший из Франции, в районе Турской горки, на стыке двух наших фронтов. Наша авиаагентурная разведка сразу установила это. 20-я армия выгрузилась в Подберезье, создав Мерецкову 2-й эшелон. Манштейн сходу форсировал Лугу, потеряв при этом около 50 танков, и посчитал, что вырвался на оперативный простор. Но уткнулся сначала в Ур-Батецкий, сманеврировал вправо, а там болото, оставил в нем с десяток танков, пошел влево и попал в огненный мешок между Малой Удрей, Городней, Антиповой и Батецким. Эсэсовцы дрались отчаянно. Но жидкий грунт не давал возможности тройкам и четверкам уверенно маневрировать, а количество противотанковых средств в войсках Мерецкого было очень большим. Ценой больших потерь Манштейн взял Антипова и Городню. Батецкий Ур не дал ему возможности повернуть вправо на Новгород, и он пошел на Оридеж. Мерецков пропустил его 2-й эшелон мимо Батецкого, лишь слегка потрепав его на переходе. А затем 2-я ударная армия забрала обратно и Антипова, и Городню, обороной которых Манштейн не озаботился. Он был уверен, что его крымские ветераны, прошедшие дым Крым и Рым, все сделают. Там, у Оридежа, их сбросили с дороги в лес направо. В этом болоте и покоятся ныне ветераны Крыма. Нумизматическая Мекка. Достать крымский щит можно только там. Оставшиеся 12 436 значков единственной уцаревшей, выведенной во Францию дивизии 11-й армии, уже давно находятся в коллекциях. Они сопротивлялись 2 месяца. Лично фюрер обещал им помощь и деблокаду. Но я конца этой трагедии на Ленфронте не дождался, так как улетел в Швецию на начавшиеся переговоры с Пассоненом и Рамсаем. Вытащить Манштейна из мешка никто не смог. Присылали даже вертолет, но безуспешно. Он сдался сам в сентябре. Потом активно работал в комитете «Свободная Германия». Был приговорен Гитлером к повешению, но пережил великого фюрера.